Глава 23. «Представьте себе, я нашел его!» — воскликнул Рауна, вбегая в комнату отдыха, где за утренним кофе в полном молчании сидели Эска, Анна и Сари. На часах 8. Сари выглядит бледной и уставшей. У ее младшего ребенка ночью подскочила температура, потом он начал жаловаться на боль в ухе, и в итоге его пришлось вести к дежурному врачу. У Эска, видать, опять похмелье, глаза красные, волосы торчком. Когда он поднес ко рту кофе, то расплескал его на стол. Да и Анна не кажется свежей. Явно плохо спала ночью. «Я нашел его! Хоть бы кто порадовался!» Рауна чуть не подпрыгивал на радостях, ломая вялое настроение коллег. «Во сколько ты пришел на работу?» — спросил Эска с кислой миной. «Валяй уже, рассказывай, что нашел», — сказала Сари почти так же кисло. «Угадайте!» — дразнил Рауна. «Не будем рассказывать», — приказал Эска. «Амулет, помните? В нашу эпоху тотальной интернетизации это оказалось даже очень легко. Я просто отсканировал фотографию амулета, завел ее в компьютер и запустил программу поиска. И вот тебе на!» Рауна помахал машинописным листком, в углу которого виднелся темный квадратик. «Да что за гребаные шуточки!» — рявкнул Эска. «Посмотрите поближе, вот он!» Усталости как не бывало. Все приклеились к распечатке и увидели там того же самого человечка, кто был найден в карманах двух жертв. Картинка выглядела, как нарисованная ребенком. Штрихи тельца, торчащие ручки, ножки и огромный головной убор из перьев на голове. Он выглядел безобидным и забавным. «Что за чудо такое?» — спросила Анна. «Уцилопочтли». «Как?» «Уцилопочтли», — повторил Рауна. «Я не знаю, как правильно произносится на языке оригинала, но, наверное, как-то так». И Рауна написал слово под картинкой. Остальные стояли в онемении. «Что это еще за слово такое?» — сказал Эска. «Да, и персонаж не самый добрый», — добавил Рауна. «Я тут немного поискал. Уцилопочтли — это бог войны и солнца у ацтеков. Кровожадный тип, скажу я вам, настоящий хищник. Требовал человеческих жертв и крови. Его честь резали бог весь сколько людей за день. Вы только подумайте, эти ацтеки умерщвляли сотни и даже тысячи людей за один только день. Такое в белых перчатках не делают. Кровище кругом, кишки дымятся, и люди в экстазе бьются. Так что наш убийца — это просто мальчонка, сопливый на фоне этого монстра. Да, этих украшений не раздают ни в одном спортивном магазине. Я это тоже выяснил, так что, очевидно, именно убийца положил их в карманы жертв». Рауна распечатал целую пачку разных изображений ужасного божества, и весь отдел сосредоточился на их изучении. Изображение амулета оказалось упрощенной версией, но на цветных снимках можно было лучше разглядеть и головной убор, и посох в виде извивающейся змеи, и еще что-то похожее на барабан. На некоторых изображениях у бога лицо было черным. Ацтеки были воинственным народом, покорявшим огнем и мечом слабейшие племена индейцев и совершавшим человеческие жертвоприношения во славу богов. Особенно много крови требовал Уцилопочтли. Еще живым людям могли вырезать сердце, их сжигали или топили. Случалось, что ацтеки поедали своих жертв. «Больные люди», — сказал Эска, изучив принесенный Рауна распечатки. «И почему у него такое безумно трудное имя?» — дивилась Сари. «Ведь его и произнести-то невозможно. Как там? Уй, целое и что-то, что-то. Черти что, и куда ударение ставить? Чему удивляться, если его нужно было ублажать? Ты только представь, как напрягало бы, если бы никто не мог толком выговорить твоего имени, а ты была бы при этом еще и верховной богиней», — сказал Эска. «Это имя означает что-нибудь?» — спросила Анна. «Минутку, здесь где-то есть пояснение», — сказал Рауна и начал рыться в бумагах. «А, вот. Видимо, есть несколько значений. Одно из них — калибри левша». «Что бы это означало?» «Нам нужно искать орнитолога или охотника на калибри». «Насколько я знаю, на калибри не охотятся», — задумчиво произнес Рауна. «И особенно у нас». Охоты бег и кровожадный ацтекский бог, имя которого указывает на калибри. Вот так сочетание. «Как все это связано?» — вздохнула Сари. «Как-то связано», — сказала Анна. «Что ассоциируется со словом «калибри»?» «Уж точно не человеческие жертвы. Маленькая разноцветная птичка, крылышки бьют так быстро, что их не видно. Для меня калибри — нечто очень нежное, изящество и плавность движений». «Да уж точно не кровавое божество. Яркость цвета, тропики, большие цветы. Калибри симпатичные, они не убийцы. Кроме этого, Уйцила... Блин, черти что за имя! Уйцила Почтли!» — повторил Раун. «Калибри убийца. Вероятность существования таких крайне низка». «Как это ты, Анна, умеешь выражаться так изящно? Вот я, например, никогда бы так не сказал. А ведь я здесь коренной житель», — подивился Раун. «Не знаю», — ответила Анна. «Случайно получилось?» «Ты прирожденное дарование. Сколькими языками ты владеешь?» — спросил Раун, глядя на Анну с восхищением. Та смутилась и чуть не покраснела. «Ерунда, ничем я не владею». «Расскажи, расскажи», — вмешалась Сари. «Мы хотим о тебе знать». «Так, конечно, я знаю венгерский. Это мой родной язык». «А, так ты не сербка?» — удивилась Сари. «Нет, конечно», — рассмеялась Анна в ответ. «Правда, я немного говорю по-сербски и по-хорватски, а еще по-боснийски. Это почти один и тот же язык. Во времена Югославии их называли общим именем сербо-хорватский язык. Хотя они, конечно же, не одинаковые. Сербский государственный язык. Его приходилось учить с детского сада, хотя в моем родном городе, Канеже, больше всего было венгров. А на каком языке там обучают в школе? Венгров на венгерском, а сербов на сербском. Мы имели возможность сохранять свой язык и свою культуру, во всяком случае до определенного уровня, что получше, чем у венгров в Румынии. Сейчас я подзабыла сербский, «но у меня есть парочка приятелей, с ними я стараюсь говорить на их языке», — сказала Анна и подумала про Зорана. «Ух ты! Мы же с твоей помощью можем внедриться в югославскую мафию», — сказал Раун. Вдруг Анна ощутила кожей волосатую грудь Зорана, услышала его страстное дыхание. «Нет уж, спасибо». «А еще какие языки?» — продолжила Сари. «Естественно, я владею английским, как и все другие, еще немецким, финским и шведским». «Получается 6 языков?» — сказал Рауна. «Весьма неплохо». «Твой финский просто идеален», — похвалила Сари. «Я ни разу, кажется, не услышала ни одной ошибки». «Спасибо», — смущенно сказала Анна. Она до сих пор не привыкла слышать похвалу от людей, хотя и знала, что она уместна. Все это потому, что я переехала сюда в детстве и большую часть жизни прожила в Финляндии. Училась здесь в школе, так что было бы странно, если бы у меня был какой-нибудь акцент. Так, давайте еще подумаем. Что может означать это ацтекское украшение? Анна сменила тему, начав перебирать бумаги на столе. Что убийца хочет нам сказать всем этим? Может, он хочет указать на свою кровожадность, предположила Сари. Разве это непонятно и без амулетов? Сказал Эска. Навряд ли не кровожадный изрешетит 2 человек, руководствуясь чувством миролюбия. «Вдруг это означает, что он планирует продолжать?» — спросила Анна. «Боги ацтеков требовали в жертву каждый день десятки, если не сотни людей. Если так, то это указание на то, что убийство на этом не закончится, что жертв будет больше, что убийца не смилостивился». В комнате воцарилась тишина. Все выглядели озабоченными. «Страшно представить, что это так», — наконец сказал Рауна. «Прямо как в детективе про серийного убийцу», — сказала Сари. «Может, он хочет сказать нам, что он и есть серийный убийца?» — продолжил Рауна. «И внутри у него засела ярость, требующая жертв», — добавила Анна. «Жуть какая!» — прошептала Сари. «Злобствующий херов Уйцила почтальон», — сказал Эска. «Зачем его нужно было задабривать?» «Здесь об этом ничего не сказано», — ответил Рауна, пролистав бумаги. «Божество, оно и есть божество, люди боялись его рассердить. Пожалуй, стоит изучить подробнее вопрос, имелась ли у этого Уйцилопа какая-то особая причина требовать человеческих жертв? И кого наш убийца жаждет задобрить? Упаси бог, если он впал в язычество. Вряд ли он сильно добрый», — сказал Эска, и Анна подумала, что тот, на удивление, долго и по-деловому участвует в обсуждении вместе с ней. Он может быть кем угодно, в смысле внешне. Какой-нибудь приличный и хороший семьянин или пастор. Вот у них ты и есть корень зла, твою мать, эти католические попы-педофи. Начал Эскон, но Сари прервала его. Во всяком случае, у нас есть над чем поработать. Раун, нужно выяснить, где продаются подобные украшения. Сомневаюсь, что они мега популярны. Во всяком случае, видеть раньше такого не приходилось. Как нам так поинтересоваться об этом у родственников, чтобы не раскрыть карты? День добрый. Что вы думаете об Уйцлопе? У вашей дочери имелась связь с древними ацтеками? Расследование показало, что за убийством вашей дочери стоит целый пантеон ацтекских богов, сказал Эско. Уйцлопочтли, поправил его Раун. Да ни один нормальный человек ни в жизнь не выговорит этого слова, кроме нашего полиглота. Анна вышла из полицейского управления. От северного ветра дождь шел по косой, холодные капли барабанили по лицу. Ерунда. Анна решила прогуляться. Ей хотелось прояснить для себя несколько вещей. А такое лучше всего получается, когда тело находится в движении. Слишком много тренировок уже пропущено. У Анны и раньше случались периоды, когда она выходила бегать реже обычного, но тогда на то оказывались хорошие причины. Например, учеба. Один раз она ничего другого не делала, как 3 недели подряд лежала в наушниках на диване и безостановочно слушала музыку, впитывая ее в себя. Так пьет воду, лежащий на смертном одре. Тогда она открыла для себя электронную музыку. Сегодня Анна не смогла бы объяснить, чего такого завораживающего она нашла в той музыке. Компьютерщик из нее был никудышный, она не любила ходить на дискотеки или на рейв-вечеринки, а вся эта музыка казалась ей и реальной, наполненной странными звуками одиночества, в общем, как не от мира сего. А иногда она ненавидела электронщину. Сейчас она не могла тренироваться. Смолила, как паровоз, выпивала по 2 банки пива на ночь и толком не спала. Она пыталась объяснить себе, что все это из-за убийств, но то было полуправдой. На самом деле она не боялась, точнее, не сильно боялась. Анна владела навыками самообороны, служила в полиции, ее научили действовать в неожиданных опасных ситуациях, а ее дорожка проходила по краю района Койвухарью, почти под окнами домов, вдали от охотничьих угодий. Но эти случаи разбудили в ней, нет, не страх, неясные воспоминания, подавить которые оказывалось почти не под силу. А Рейка, а Вилли, Бихар, охранять девушку уже слишком. Она просто не в силах идти на тренировку. Анна была мокрая насквозь, когда добралась до пиццерии «Хазелеклик». Заведение находилось неподалеку от центра в нижнем этаже коричневого здания 50-х годов со штукатуренными стенами между магазином по продаже велосипедов и кажущейся уже реликтом мастерской по ремонту телевизоров. Из дверей навстречу ей вырвалась волна ароматов, испеченной на углях пиццы и необычных пряностей. Экзотический женский голос дрожа лился из динамиков на стенах, отдаленно напоминая балканскую народную песню. После улицы внутри было по-особенному уютно. Огни свечей на столах, веселая болтовня посетителей рождали ощущение вечера в ресторане, но никак не перерыва в рабочий полдень. Анна знала владельцев, беженцев из Афганистана, Малика и Фарзада. Бывшие университетские преподаватели изначально решили, что не будут держать просто пиццерию или столовку с дежурными блюдами, а предложат отдохновение длиной в обеденный перерыв, короткое забвение и маленькое путешествие в мир пиццы и афганских блюд. Место сразу стало популярным. Вода затекала с волос Анны под одежду через вырез рубашки, пока она раздевалась и вешала куртку. «Привет, Анна! Здорово, что ты пришла, давно не виделись», сказал Малик, выходя из кухни, вытирая руки о белоснежное полотенце на поясе. «Малик, как дела?» Анна чмокнула его в обе щеки. Они обнялись, появился Фарзад и сгреб Анну в объятия. «Милая девушка, и где тебя только держали, в шкафу?» «На работе спешка, но сейчас я хочу есть. Чего вкусного сегодня предложите?» «Возьми салат и кабели палау. Прекрасное афганское блюдо из овощей, баранины и с изюмом. Пальчики оближешь. Звучит неплохо. Пожалуй, стоит взять. На секунду Анна осталась одна за столом. В ресторан приходили новые клиенты. Пообедавшие уходили. На кухне кипела работа. Малик и Фарзат работали в хозяйлике каждый день с утра до позднего вечера. И никогда не жаловались. Хотя после своего приезда в Финляндию они заметили, что докторской степенью и многолетним опытом здесь можно только разве что подтереться. Но они не переставали благодарить провидение, что имеют возможность быть вместе, что в холодильнике всегда найдется еда, и никто не пытается их убить или ограничить их свободу. «Жаль, что мало кто в Финляндии способен понять такое», подумала Анна, когда Фарзат поставил перед ней блюдо. Она вдохнула невероятное в своей удивительной прелести сочетание ароматов пряностей и риса и почувствовала, как потекли слюнки. Анна ела с хорошим аппетитом, наблюдая за суетой вокруг и проглядывая меню, чтобы скоротать время. И здесь тоже нашлось блюдо из лосося и кедровых орешков. После обеда Анна осталась за столом смотреть на леденящий дождь за окном. Возвращаться назад совсем не хотелось. «Идет буря», — сказал Фарзат, ставя перед ней оловянную чашечку с кофе. «Заведение предлагает тебе кофе». «Ой, спасибо, как мило», — сказала Анна в восхищении. «Если бы я только могла как-нибудь помочь вам...» «Не нужно. Лучше приходи к нам в гости. Это будет хорошо». «Да, пожалуй, загляну вечерком», — ответила Анна, подумав, что вряд ли у нее получится. «Ты должна. Как насчет следующих выходных?» «Поглядим», — сказала Анна. Она достала из сумки фотографии Рейки и Вилли и протянула их Фарзаду. Тот долго и внимательно изучал оба снимка, потом покачал головой и ушел на кухню, чтобы показать их Малику. Малик вспомнил. «Эта девушка была у нас в августе», — сказал Фарзат, вернувшись с довольной улыбкой. «У нас тогда работала помощница. Я брал отпуск. Надо показать фото ей, она работала в зале». «Отлично», — обрадовалась Анна и протянула Фарзаду визитку. «Позвони, как только поговоришь с ней». Затем Анна собралась с духом и позвонила Рауна, чтобы он забрал ее. А пока она пила кофе, такой крепкий, что пришлось добавить 2 ложечки сахара. Забирать приехал Леска. Внутрь он заходить не стал, а просто подъехал на сине-белой патрульной машине прямо к окну и просигналил. Посетители уставились на него, а Малик и Фарзат вдруг напряглись, хотя и спрятали свое волнение за вежливыми улыбками. Анне стало стыдно. Рассерженная, она забралась на переднее сиденье и пристегнулась. В дороге оба молчали. Анне хотелось выкрикнуть Эска в лицо какую-нибудь гадость, но она вспомнила, что пообещала себе не поддаваться на его выходки и начала сосредоточенно смотреть вперед. Благо дворники работали исправно, хоть и поскрипывали. Термометр показывал выше 0, но поднявшийся северный ветер уже опустошил улицы, лишь несколько смельчаков, казалось, решили бросить вызов надвигающейся буре и боролись с выворачивающимися наизнанку зонтиками. «Как это ты приехал?» — решилась спросить Анна, окончательно успокоившись. «А ты не заметил? На этой машине. Согласись, красавчиком подъехала». «Не буду кричать», — думала Анна. «Вообще ничего не скажу». «Ладно, шутки в сторону. Виркунен приказал нам с тобой заново опросить всех причастных к этому делу насчет этой Уцилопочты. Я решил, начнем с Ере. Нагрянем, как снег на голову». «Почему с Ере? Ведь его не было и в помине, когда застрелили Рику. Не связан он и с Вилли. Откуда ты знаешь? Его же ни о чем не расспрашивали даже. Этот парень подозрительный тип. По идее, его надо было прижать покрепче, а мы отстали от него слишком быстро. Ведь он с самого начала был нашим первым подозреваемым». «Никогда он не был официальным подозреваемым». «Ты знаешь, о чем я? И часто ты заходишь в эту пиццерию?» «Случается, а что?» «Говорят, что владельцы педики». «Что с того?» «Ничего, конечно, для тебя все нормальные». Анна прикусила губу, чтобы не взорваться.